Глава 15. Андриана Карлсоновна, между тем, остановилась возле мини-павильона, на котором было написано «Кофе на вынос». Приложив карточку к автомату, она получила от улыбающегося кареглазого паренька стаканчик горячего ароматного кофе. «Не пожалеете», — заверил он ее, продолжая заливать окружающее ее пространство своей солнечной улыбкой. «Спасибо», — ответила Андриана. Она и впрямь не пожалела. Кофе оказался на удивление вкусным. «Надо запомнить это местечко», — отметила про себя Андриана. Выбросив стаканчик в урну, она набрала номер Анны Суздальцевой. Девушка ответила сразу. «Андриана Карлсоновна?» — спросила она. «Да», — отозвалась сыщица. «Анна, извините, что снова беспокою вас». «Ничего страшного», — усталым голосом ответила Анна Суздальцева. «Вы рассказали мне, что по просьбе Андрея знакомили Данилу со своей подругой». «Да, с Мариной», — ответила девушка спокойно. «Не могли бы вы дать мне ее телефон?» «Зачем?» — удивилась Анна. «Я хочу поговорить с ней о Даниле». «Но у них же ничего не вышло», — напомнила Анна. «В любом случае, у вашей подруги должно было сложиться о нем какое-то впечатление». «Она была обижена и на Данилу, и на меня», — вздохнула Суздальцева. «Хотя он ни в чем не был виноват. Данила просто не принял всерьез наши с Андреем планы». «Тем более, ваша подруга, как я надеюсь, девушка разумная, обида ее уже улеглась». «Ничего нового Марина вам не расскажет», — ответила Анна. «Вы только зря потеряете время». «Ничего страшного, времени у меня вагон и маленькая тележка», — невесело пошутила сыщица. «Ну, как хотите», — Анна продиктовала номер телефона подруги. Сыщица, не откладывая, позвонила по нему. «Алло, я слушаю», — произнес женский голос. «Я частный детектив Андриана Карлсоновна Шведова-Коваль». «Кто вы?» — удивленно протянул голос. «Частный детектив. Вы?» Андриана не дала девушке договорить. «Не отключайтесь, я не ошиблась номером. Вы Марина Игоревна Сарматова, подруга Анны Суздальцевой. Она и дала мне ваш телефон. Вы ведь знаете, что у нее погиб жених?» «Да, знаю, но я думала, что этим занимается полиция». «Она и занимается», — сухо проговорила Андриана. «Но в убийстве подозревают его друга Данилу Сергеевича Богуславского, с которым Анна Суздальцева пыталась вас познакомить». «Не может быть!» — вырвалась у Сарматовой мгновенно. «Почему не может быть?» — тотчас уцепилась за ее слова сыщица. «Просто он не годится на роль убийцы». Этот ответ хоть и понравился Андриане, но в раскрытии убийства помочь не мог. «Марина Игоревна, мы не могли бы с вами встретиться. Я не отниму у вас много времени. Вы можете подъехать ко мне домой», — подумав, предложила девушка. «А вы сами сейчас дома?» «Нет, но я подъезжаю к своему дому, так что жду вас». «Погодите», — воскликнула Андриана. «Я же не знаю, где вы живете». «Разве Аня не сказала вам?» «Нет, ваша подруга дала мне только ваш телефон, да и то с большой неохотой». «Узнаю Аню». Андриана догадалась, что девушка усмехается. «Записывайте». «Говорите, я запомню». Услышав адрес, сыщица поняла, что находится на параллельной улице. Стараясь не выдать своей маленькой радости, она поблагодарила девушку и отключилась. Чтобы не оказаться раньше хозяйки возле ее двери, Андриана, зацепив взглядом вывеску «Кулинария», зашла в нее и съела небольшую ватрушку с творогом, запив ее слабозаваренным чаем. После чего она отправилась к дому Сарматовой, уверенная в том, что Марина Игоревна уже дома. Так оно и оказалось. «Я Андриана Карлсоновна», — сообщила сыщица домофону, и дверь подъезда открылась. Поднявшись на второй этаж, сыщица нажала на дверной звонок. «Входите», — донеслось до нее. «Открыто». Ступив в прихожую, Андриана натянула бахилы и, не дождавшись появления хозяйки, сама закрыла за собой входную дверь и пошла прямо по коридору. «Я здесь», — донеслось до нее. Андриана пошла на голос и оказалась на кухне, где увидела молодую, опрятно одетую девушку. «Я разогреваю обед или полдник, не знаю, как правильно», — сказала она. «Я Марина». «Я Андриана Карлсоновна», — представилась сыщица в свою очередь. «Присаживайтесь, будем трапезничать», — широким жестом пригласила хозяйка. Андриана хотела было отказаться, но в животе у нее громко заурчало. Видимо, ватрушка проскочила, ни за что не зацепившись. «Спасибо», — сказала она и присела на табурет. Хозяйка поставила на стол перед ней тарелку густого наваристого борща с большим куском мяса. «Спасибо будете говорить, когда поедите», — ласково улыбнулась Сарматова. «Она любит кормить людей», — решила про себя Андриана Карлсоновна. «Замуж ей надо», — подумала она затем и, зачерпнув ложкой борщ, додумала. «А кому не надо?» Сыщица не заметила, как съела весь борщ. Ложка заскребла по дну. «Ой», — подумала Андриана, — «я прямо как с голодного острова». Она хотела поблагодарить хозяйку, но та, взяв у нее с подноса тарелку, объявила чуть ли не торжественно. «На второе — картофельное пюре с тефтелями». Андриана почувствовала, как ее живот снова заурчал, на этот раз глухо. «Не думала, что ты у меня такой ненасытный», — заворчала на него мысленно сыщица. Пюре и тефтели были выше всех похвал, и она с удовольствием их съела, а потом еще и чай пила с вишневым вареньем. «Я прямо как Винни-Пух», — подумала Андриана Карлсоновна, на этот раз благодушно. «Того и гляди, я в двери застряну». Она решила, что пора переходить к делу. «Марина Игоревна, по телефону вы сказали мне, что Данила Сергеевич Богуславский не годится на роль убийцы». «Да, я так сказала и могу повторить, но ради этого не стоило ехать ко мне». «Ради вашего борща и тефтелей стоило», — попыталась пошутить она. «Рада, что вам понравилось». «Расскажите мне о Даниле Богуславском», — попросила сыщица. «Ой», — сплеснула руками молодая женщина. «Так вы что же, ничего не знаете?» «Кое-что знаю, но совсем мало», — призналась Андриана Карлсоновна. «Так вот, я вообще практически ничем не могу дополнить крупицы ваших знаний. Анна пригласила меня в кафе, обещая познакомить с хорошим свободным парнем». «И вы согласились?» «Конечно». «Данила вам понравился?» «Сначала очень», — призналась Марина. «Но потом я поняла, что он не заинтересован в знакомстве». «И не только со мной, но и вообще, с кем бы то ни было. Я догадалась», — вздохнула девушка. «О чем?» «О том, что ему нравится Аня». «А сама Анна об этом не догадывалась?» Марина покачала головой. «Увы, нет, иначе она не стала бы меня с ним знакомить». «Ну как же так?» — спросила Андриана озадаченно. «Что как же так?» «Вы догадались, едва увидев Данилу, а Анна нет». «Это вполне ей простительно. Она была до головокружения влюблена в своего Андрея и не видела ничего вокруг». «А Андрей?» «Что Андрей?» «Он тоже был до головокружения влюблен в Анну». «Это да». «И не догадывался, что его друг влюблен в его невесту?» «Анна тогда еще не была невестой Андрея. А догадывался он или нет о чувствах Данилы к Анне, мне неизвестно». «Так или иначе, он узнал о них». Сарматова пожала плечами. «Они даже поссорились, но, как говорит Данила Богуславский, потом помирились. Инициатором ссоры и примирения, опять же, по словам Данилы, был Андрей». «Значит, так оно и было», — ответила Марина. «Вы не звонили Даниле потом?» «Нет, а зачем? Если он на ком-то и женится, то на Анне. А я, в свою очередь, от чистого сердца пожелаю им счастья». «Но Анна Суздальцева любит Андрея Яковенко», — напомнила Андриана. «Вы же сами знаете, что Андрея больше нет», — тихо и печально проговорила Марина. «Полиция, видимо, рассуждала так же, выдвигая Даниле Богуславскому обвинение», — сказала сыщица. «Они скоро поймут, что ошибались». «Интересно, откуда у Сарматовой такая уверенность?» — подумала про себя Андриана, но больше задавать вопросов Марине не стала. Когда за Андрианой Карлсоновной закрылась дверь, девушка вернулась на кухню, присела возле окна на старый стул, принадлежавший когда-то еще ее бабушке, и задумалась. Она понимала, что мотив у Данилы на самом деле как бы есть, но ее сердце говорило ей, что такие люди, как Данила Богуславский, не убивают друзей ради того, чтобы отнять у них любимую женщину. Такие, как Данила, думают только о том, чтобы был счастлив тот, кого они любят, Поэтому Данила не стал бы убивать Андрея, любимого человека Анны, ни при каких условиях. Она и сама примерно такая же. Чего лукавить перед собой? Данила ей приглянулся чуть ли не с первого взгляда, и она была некоторое время обижена на него за то, что, как показалось ей, он пренебрег ею. Но потом она поняла, что перед ней, Мариной, Данила ни в чем не виноват. И если так получилось, что судьба руками вероломного убийцы убрала Андрея как преграду на пути к сердцу Анны, то было бы правильным, если бы она их соединила. «О чем я думаю?» — одернула себя Марина. «Разве это мое дело? Указывать судьбе, как ей поступить?» Марина закрыла ладонями лицо, и сквозь ее пальцы через некоторое время просочилась пара слезинок. Когда же девушка отняла руки от лица, глаза ее блестели тихим блеском умиротворения. Марина Игоревна Сарматова была хорошим человеком и верной подругой. Придя домой, открыв входную дверь, еще не переступая порога, Андриана догадалась, что в ее квартире кто-то есть. И она даже знала, кто это. И выдал его необворожительный запах свежесваренного борща и жареных котлет. Андриана была сытой, и эти запахи пока не пробуждали в ней аппетита. Имя проникшего в ее квартиру человека подсказало ей ее чутье. Конечно же, это был Артур Соколов. Внук ее первого и единственного возлюбленного. К тому же, если к отгадыванию подходить более прозаично, он не мог быть никем иным, потому что только у Артура были ключи от ее квартиры. Влетев на кухню, она еще и рта не успела открыть, как он спросил вместо приветствия. «Явилась?» «Не явилась, а пришла», — поправила Андриана его назидательным тоном. Артур ухмыльнулся и проворчал. «Пока ты неизвестно где ходишь, я обследовал твой холодильник». «Тебя никто не просил это делать», — отрезала она. «Дед, если ты забыла, велел мне за тобой присматривать». Андриана фыркнула. «Так вот», — продолжил он, — «что же я обнаружил в твоем холодильнике?» «Пустоту», — небрежно пожала плечами Андриана Карлсоновна. «Вот именно, там даже мыши не было». «Какой еще мыши?» — сморщила нос Андриана. «Той, что там повесилась. Наверное, ее Фрея и Маруся выбросили в мусорное ведро», — пошутила Андриана. «Почему ты ничего не ешь?» — спросил он. «Я ем», — ответила Андриана и добавила серьезно. «Но не дома, а в гостях». «Неплохо придумано», — похвалил он насмешливым голосом. «А ты чего пришел?» — спросила Андриана с напускным безразличием. «А ты чего не рада мне?» «Я тебе всегда рада, но все-таки». «Принес тебе продукты. Еду вот готовлю на несколько дней». «Борщ и котлеты я уже сегодня ела. Вернее, тефтели, но очень вкусные», — не удержавшись, похвасталась она. «Ах, вот оно что. В таком случае яйцо пашот сама себе сваришь». «А зачем мне это яйцо?» — искренне удивилась Андриана. «Будешь похожа на Пуаро. Ты же опять в какое-то расследование ввязалась», — спросил он недовольно. Она не стала отвечать на его вопрос, просто заявила. «Яйцо тут ни при чем, все дело в усах». «В чьих усах?» — опешил он. «В усах Эркюля. Ты же сам сказал, что я похожа на Пуаро». «За усами дело не станет», — успокоил ее Артур. «Купим и приклеим». «Артур, перестань меня изводить», — притопнула ногой Андриана. «Тебя изводить?» — сделал он большие глаза. «Вспомни, кем ты проработала 35 лет. Бедные детишечки». Он уморительным образом изобразил на лице смесь ужаса и сострадания. «Ну, знаешь ли», — обиделась Андриана, — «я была хорошим учителем». «В этом я не сомневаюсь», — ответил он серьезно и, не удержавшись, добавил. «Ну, ты же сухарь». Андриана открыла рот, чтобы укротить взорвавшегося друга, но он опередил ее. «А лучше скажи, зачем ты меня звала?» «Я тебя?» — пришла очередь Андрианы делать большие глаза. «Ты мне позвонила и сказала, что нуждаешься в моей помощи, а я как раз собирался в командировку». «А-а-а!» — протянула она и отрезала. «Обошлась без лысых!» Она едва удержалась, чтобы не показать ему язык. «Под лысым ты кого имеешь в виду?» — спросил он, приглаживая свою роскошную шевелюру. Андриана посмотрела на густые волосы Артура и призналась. «Я погорячилась». «То-то», — отметил он удовлетворенно и спросил. Правильно ли я понял, что на данный момент тебе моя помощь не требуется?» Она уже хотела сказать, что это так и есть, но вдруг представила, что, получив ее ответ, Артур тут же покинет ее квартиру, и она останется одна. Не совсем, конечно, одна, с Фрейей и Марусей, но ей не хотелось, чтобы он уходил, и она призналась. «Я соскучилась по тебе, Артур». «Я, собственно, тоже. Но дома мы еще насидимся, поэтому предлагаю съездить на выставку передвижников, а потом поужинать в кафе». «Но ты же столько еды наготовил». Она указала на кастрюлю и сковороду. «Все это ты съешь в течение недели». «Съем», — согласилась она. «Тогда приведи себя в порядок и надень что-нибудь более приличное». «В смысле?» «То, в чем можно отправиться в музей, а потом в ресторан». «Платье?» «Желательно», — улыбнулся он. «А после ресторана ты привезешь меня домой?» «Ну, не оставлю же на улице». «Кто тебя знает?» — проворчала она, деланно сердито. «Я даже больше тебе скажу», — продолжил он, не обращая внимания на ее капризно поджатые губы. «Я останусь ночевать». «Да ну!» — обрадовалась Андриана. Он кивнул. «Меня очень просили об этом Фрейя и Маруся, и я не могу отказать таким очаровательным барышням». Обе кошки тем временем терлись о ноги Артура и пытались поймать его взгляд. Андриана весело рассмеялась и пошла переодеваться. Артур выполнил свое обещание после приятно проведенного вне дома вечера, остался ночевать у нее, спал он, как всегда, в зале, на диване, под портретом императора Петра I. А до того, как лечь спать, они попили чай и сыграли две партии в шахматы. Последнюю выиграла Андриана, чем осталась весьма и весьма довольна, хотя у нее и были подозрения, что проигрыш Артура был его намеренным подарком ее тщеславию. Был у Андрианы такой меленький недостаток. Она не любила проигрывать и всякий раз огорчалась, как ребенок, которому не дали обещанную конфету.